кода. Обещаны несколько слов в заключении. Секрет Прокофьевского марша. Особенность марша Прокофьева и его отличие от всех маршей заключается в том, что под него никак невозможно маршировать. Попробуйте, начиная с левой ноги, и все поймете сами. Однажды, будучи в армии, я очень опасно подшутил над нашим взводным, предложив прошагать на строевом плацу под новый, а не надоевший всем марш. После бесчисленных попыток пройти под этот марш, когда солдаты больше походили на уток, переваливающихся с ноги на ногу, чем на бравых воинов, я был вынужден раскрыть тайну этого марша. Взводный понял, что солдаты тут ни при чем, но, к счастью, у него хватило чувства юмора, чтобы не посадить меня на гауптвахту. Тем более я невинно утверждал, что и сам только теперь понял тайну этого марша.